Глава 29. Вера. Досар вел себя странно, но нам давно уже нужно было поговорить, и я решила не бунтовать, просто не было на это ни сил, ни желания. Только вот пока мы гуляли по городу, он задумчиво молчал, а я так и не решилась поделиться с ним всем, о чем думала в последние несколько дней. Но то, что он купил дом, на который я засматривалась, что вообще заметил что-то, что нравится мне, это стало для меня полной неожиданностью. «Это мне?» — единственное, что смогла сказать, глядя на него с подозрением. «Разве может подобное быть просто так и без подвоха?» «Тебе. В конце концов, должен же я как-то извиниться за все неудобства, которые тебе доставил». «Наверное, я чуть ли не впервые в жизни потеряла дар речи». Замерла, словно испуганная пташка, и совершенно не знала, как на такое реагировать. Для подарка это наверняка было очень дорого. Для компенсации — слишком дешево. За все, что он сделал, его придушить было мало. Но самое страшное таилось в том, что я не знала, чего ожидать после моего ответа. Что он попросит взамен? Кажется, я знала, как именно нужно поступить, но даже так не могла быть уверенной, что поступаю правильно. «Спасибо тебе огромное. Мне здесь действительно очень нравится. Но деньги за него я тебе верну. Будем считать, что это просто в долг. Начну работать, выращивать цветы. Потом потихонечку буду копить и отдавать тебе». «Впрочем, это я уже повторяюсь», — пробормотала тихонько и начала осматриваться по сторонам. «Небольшая гостиная?» была наполнена светом от десятка магических светлячков. Красивая массивная мебель выглядела действительно роскошно. Диван и кресла были обтянуты зеленым бархатом, стол украшен искусной резьбой. Тяжелые шторы скрывали широкие горшки с цветами, стоявшие на больших подоконниках. «Хорошо», — усмехнулся генерал и добавил. «Но мне бы хотелось, чтобы дом все-таки остался подарком. В конце концов, я могу себе это позволить, а ты наверняка считаешь, что деньгами не искупить всего того, что я привнес в твою жизнь». «Догадался, надо же!» — задрала носик и могла бы еще поразыгрывать обиженную неженку. Но любопытство оказалось сильнее меня. Буквально через несколько мгновений я уже забыла о всех своих подозрениях, не могла больше держаться и задала вопрос. «Подожди-ка, а дом разве продавался?» «Задумалась, надо же!» — передразнил меня он. «Нет, но не переживай, бывшая хозяйка осталась очень довольна нашей с ней сделкой». «Ты и ее позвал замуж?» — невольно улыбнулась я, даже примерно не в силах представить, как генерал мог убедить кого-то продать дом. По крайней мере, настоящего красноречия я за ним до сих пор не замечала. «Кстати, это отличная идея. Вот почему ты мне не подсказала ее раньше? Хозяйке осталось от силы лет 5. Надо было и правда на ней жениться, чтобы быстренько закрыть этот вопрос раз и навсегда». Он скрестил руки на груди и смотрел на меня так, словно пытался спровоцировать на ревность. «Может, еще не все потеряно? Может, еще не поздно?» Изобразив заинтересованность, спросила я. «Или ты ее того?» Зажала рот рукой, будто догадалась о страшной тайне. «Чего того?» Генерал явно шутки не понял и, соответственно, не оценил. «Ну, тюк по голове, и даже покупать дом не надо». Он на меня так посмотрел, что я невольно прикусила язык и потупила взгляд. «Я беззащитных никогда не обижал и начинать не собираюсь», излишне серьезно ответил он. «А я уже не в счет?» — изогнула бровь, глядя прямо ему в глаза. «С тобой другая ситуация». «Разве?» — невольно хмыкнула. «Может, напомнить про цепь и про браслет?» «У меня нет желания продолжать этот разговор. Не хочешь осмотреть дом?» — нахмурился Досар и нетерпеливо перебирал пальцами по столешнице, на которую опирался. «Прости, я не хотела тебя обидеть. Просто тут так здорово. Даже не верится, что кто-то мог добровольно отсюда уехать». «Бывшая хозяйка не справлялась сама с уходом за домом и территорией. и с удовольствием поменялась на домик поменьше, с доплатой. Ей столько места не надо, а тебе будет в самый раз. Идем, кое-что покажу». Он кивнул в сторону выхода и первым пошел на улицу. Вздохнула и поплелась за генералом. Нужно было видеть, как он чеканит шаг. Все-таки военная выправка есть военная выправка. И когда статный мужчина так идет, женские взгляды невольно тянутся к нему. И, как оказалось, я не исключение. Очутившись во дворе, я не смогла сдержать улыбки. Здесь было такое множество растений, что глаза разбегались от их разнообразия. Высокие деревья гордо возвышались над всем, расправляя свои ветви, будто пытаясь достать до самого неба. Все вокруг бурлило зеленью, а под ногами раскинулся мягкий ковер из невысоких растений. Казалось, каждый цветок стремился показать себя во всей красе. Их лепестки словно сияли в таинственном лунном свете. Шум воды, доносившийся от небольшого фонтанчика в центре двора, успокаивал и навевал воспоминания о детстве. Звенели птичьи трели, и казалось, что весь этот уголок природы живет и дышит в такт с моим сердцем. В каждом цветке, в каждом кустике читалась забота и любовь того, кто все это создавал и берег. В ветвях деревьев прятались небольшие магические фонарики, которые с наступлением темноты наполняли это место уютным мягким светом. Я прижимала руку к нагрудному карману, где лежал свиток с дарственной, и никак не могла поверить, что вся эта роскошь теперь принадлежит мне. Если Досар говорит правду, что ему действительно хотелось сделать мне приятное таким подарком, и никакого подвоха во всем этом нет, то он попал в самое сердце. Навряд ли при всем желании можно было бы придумать что-то лучше этого. Мы прошли через сад по узкой тропинке, вымощенной черным камнем, и оказались у небольшого домика с огромными окнами, явно совсем недавно выстроенного и врезанного прямо в забор. Генерал отворил тяжелую дверь, и я замерла, завороженно глядя в проем.